Видимо, тогда для них пришла пора оглянуться на недавнее прошлое и попытаться прогнозировать ближайшее будущее. Не будем уподобляться Федору Ивановичу Тютчеву, который в отношениях к крестьянской реформе Александра II оценил следующим образом. «Царя должно коробить от похвал. Вероятно, в таких случаях государь испытывает то же самое, что каждый из нас, когда по ошибке вместо двугривенного дает нищему червонец, нищий рассыпается в благодарностях, отнять у него червонец совестно, а вместе с тем ужасно обидно за свой промах». Оставим на совести поэта злую и совершенно незаслуженную нашим героям издевку, тем более что большинство современников Федора Ивановича были с ним не согласны. В 1872 году в Петербурге появилась книга «10 лет реформ» 1861-1871 годы. Ее автор Головачев сумел передать те чувства, которые испытывала значительная часть русского образованного общества, а дальше нам придется иметь дело именно с ним в начале 1870-х годов. Главным, на наш взгляд, являлось то, что после крестьянской каждая новая реформа интересовала и занимала людей меньше предыдущей. Другими словами, общественную активность, поддержку правительственных мероприятий или их неприятие обществом в 1860-1870-х годах не стоит даже сравнивать. Прежде, пишет Головачев, мы замечали всеобщий интерес к вопросам общественной жизни. Серьезные статьи в печати вызывали суждения в обществе. Правда, суждения эти шли часто и в кривь, и в кость, но, по крайней мере, видно было, что люди старались объяснить себе то, чего не понимали. Видно было, что они думали, и что думая эти их интересовали. Но вот проходит 10 лет, и все изменилось. Людей, которыми руководил бы не личный интерес, а общественная польза, как-то не видать, и даже литература никого не интересует. В чем же причина столь тревожного для страны и правительства положения? По мнению большинства заинтересованных лиц, главное состояло в попытке верхов соединить несоединимое, что, в свою очередь, подрывало авторитет законов. Собственно, иначе не могло быть, поскольку рядом с новыми учреждениями оставались старые. Лучшие люди тратили энергию и силы на борьбу с ними и, не выдержав, уходили. Дело попало в руки посредственности, а это создавало впечатление о несостоятельности реформ, предпринятых правительством. Подобные выводы лежали на поверхности, но в книге Головачева называются причины более глубокие. Прежде всего, стратегическая. Постепенные реформы не являются синонимами частных улучшений скомпрометировавшей себя системы. Необходимо изменить основу, а затем приводить частные в соответствии с общим. Проще говоря, отмену крепостного права верхи сочли политической, а не социальной проблемой. Позже правительство решило, что этот вопрос есть не сословный, то касается только помещиков, крестьян, он не носит общегосударственного характера. Отсюда пошли первые затруднения и противоречия. Далее Головачев делает еще одно интересное наблюдение. По его мнению, разговоры о том, что в России господствовала система то ли жесткой централизации, то ли самоуправления областей, совершенно беспочвенны, поскольку на самом деле не было ни того, ни другого. Вернее, на бумаге царила, конечно, всеобъемлющая централизация, но в реальной жизни повсюду процветало чиновничье самоуправство. Система административной централизации начала усиливаться в стране только с 1860-х годов, и ждать от нее лишь положительных результатов не приходилось. Почему так? Да потому что, на взгляд людей, живших в начале 1870-х годов, реформы напоминали детей совершенно разных матерей. Казалось, они провозглашали важнейшие принципы – свободу труда, ограничение сословных привилегий, местное самоуправление, свободу слова, но в каждой из них изначально были заложены противоречия, мешавшие осуществлению этих принципов. Действительно, освобождение от крепостной зависимости, земельные наделы, гражданские права крестьянство выкупало своими силами. Это же сословная, а не государственная, как мы помним, проблема. земства не могли быть органами истинного самоуправления, так как они не представляли всех сословий населения. Жестко была ограничена их компетенция, да и средств им отпускалось явно недостаточно. Но даже в таких условиях правительство, видимо, опасалось деятельности земств, стараясь контролировать каждый их шаг. В итоге в каждой губернии существовало 11 независимых друг от друга губернских учреждений, губернское правление, 2 губернских присутствия и так далее, вплоть до управления жандармского штаб-офицера. Меньше всего было разговоров о недостатках судебной реформы, но это на 1871 год, все еще впереди. Но и в ней современники видели те подводные камни, о которые она могла разбиться. Из всего сказанного Головачев делает следующий вывод. В России уничтожена только видимая часть крепостничества. Страна в лучшем случае находится лишь в середине пути, и коренные преобразования ждут ее впереди. А кто бы с этим спорил? Поддерживался ли вывод Головачева различными общественными лагерями империи? Были ли они во всем согласны с автором 10 лет реформ? Один из самых ярких западников, Борис Чичерин, примерно в то же время рисовал следующую перспективу для мыслящего общества. Самодержавное правительство производило одну либеральную реформу за другой. Судебные уставы, земские учреждения, городское положение могли удовлетворить русское общество. Истинно либеральным людям оставалось только поддерживать правительство всеми силами в его благих начинаниях. Можно было не соглашаться с теми или иными частностями, желать того или иного улучшения, но добиться этого было гораздо легче, оказывая поддержку правительству, нежели становясь к нему в оппозицию. Вообще, выводы и оценки либералов того периода оказывались во многом умны и точны, но оставались лишь благими пожеланиями. Ну что, к примеру, можно возразить против следующих слов Константина Аксакова? «Лучшее средство уничтожить всякую вредность слова есть полная свобода слова. Все злое исчерпывается одним словом – рабство. Надо, наконец, понять, что рабство и бунт неразлучны». Это 2 вида одного и того же. Надо понять, что спасение от бунта — свобода. Или чем плохи разъяснения Самарина? Первое и самое существенное условие всякой практической деятельности заключается в умении держаться твердо своих убеждений, как бы радикально они ни были, и в то же время понимать, что осуществление их возможно только путем целого ряда сделок с существующим порядком вещей. Отвращение к так называемым полумерам, сделкам и тому подобному есть не что иное, как инстинктивное отвращение к тяжелому процессу вырабатывания положительных результатов. Очень жаль, что за этими умными словами не стояло в то время никакой реальной политической силы, да и откуда ей было взяться. «Наше так называемое общество, — писал Константин Аксаков, — не есть еще сила». И принадлежит скорее к стране правительственной. Большинство нашего общества очутилось за штатом, сбилось со старой позиции, еще не нашло себе никакой новой и твердой, да и, вероятно, так и не найдет. Эта ситуация тревожила и раздражала лидеров-прогрессистов, заставляла их, как и консерваторов, искать внутреннего врага, сомневаться в компетентности людей, проводящих реформы в жизнь, то есть портила и без того натянутые отношения между властью и обществом. Уже знакомый нам Самарин писал по данному поводу Милютину. «На вершине законодательный зуд в связи с невероятным и беспримерным отсутствием дарований. Со стороны общества дряблость, хроническая лень, отсутствие всякой инициативы с желанием безнаказанно дразнить власть. Власть отступает, делает уступку за уступкой, без всякой пользы для общества, которая дразнит ее из удовольствия дразнить». Странно это было время, создававшее неповторимо причудливые картины и ситуации. Проще всего, наверное, было бы считать, что разные лагеря действовали по принципу средневековых рыцарей. Язычники не правы, а христиане правы, но не было этого. И власти либералы будто соревновались, уступая друг другу то одно, то другое.